«Я шашна, понятно», — сказал Шнырька и исчез. А я взглянул на Ларика. Сыну моему тоже досталось, но он тоже был в порядке. Однако действовать пришлось осторожнее. Снова полетели молнии, а Титан бросился в атаку, размахивая огромными кулачищами. Да, этому существу не нужно было никакое оружие. Он сам весь был одно сплошное оружие. Огромный кулак опустился на то место, где был Ларик, который ушел в сторону. Молния полетела в меня, и тут уж я понял, что, наверное, я зря смеялся над Ульрихом. Неизвестно, сколько времени он противостоял Титану, а тут мы вдвоем с Лариком через 2 минуты боя уже по щам получили. Нет, наши жизни были вне опасности, сбежать мы могли в любой момент, да и было еще чем удивить Титана, но прямо сейчас это было не нужно. «Не атакуем, только уворачиваемся», — передал я мысленный приказ Ларику, и тот согласно кивнул. Через 15 минут безумной пляски к нам присоединились практически одновременно Бурбулис, Волк и Ратник. Плюс один появился чуть раньше и уже формировал в стороне огромное облако из призванных существ, только и ждущих моего сигнала. «А вот теперь потанцуем», — кивнул я, и мы ударили со всех сторон. Птицы Одина не могли пробить доспех Титана, но они могли сбивать его с толку, закрывая глаза и раздергивая со всех сторон так, чтобы Титан не мог понять, это бьет его кто-то из нас людей техниками, или же это созданные из птиц тараны ударяют в бок. В движениях Титана появилась растерянность, и он тут же снова врубил свою ауру. Мертвые птицы дождем посыпались с неба, а мы опять все отлетели на перезагрузку. Долбаная аура. На этот раз в качестве жертвы Титан выбрал Ратника. Вот только Волгомир оказался непрост и не стал отпрыгивать далеко, отойдя ровно на ширину огромной ноги, которой Титан ступил на то место, где он только что рядом был, и тут же вонзил свой, мгновенно увеличившийся до 10 метров, фламберг в ступню Титана. Титан заревел от ярости и боли. На самом деле, это был первый удар, который пробил защиту. Титан дернул ногой, и на этот раз уже Волгомир отправился в дальний полет. Но начало было положено. «Ну, ни хрена себе у вас тут развлечения!» Как всегда, веселый возглас Макса Самохвалова был на этот раз пропитан изрядной долей ГХМ озабоченности. 5 белых точек, одна за другой, упали с неба вокруг Титана, создав 5-лучевую звезду, после чего от каждого из них друг к другу появился белый энергетический канал. Да, сверху это выглядело действительно как 5-лучевая звезда, нарисованная одной линией без отрыва ручки. Древний символ работал не только с демонологами. Если знать, какой энергией его наполнить, то эффект можно было получить разный, а паладины это знали и умели. И прямо сейчас кожа Титана пошла волдырями, и от него пошел натуральный дым. Звезда паладинов в свое время уничтожила множество демонов, и даже богам от них было не сладко. Именно это сейчас и почувствовал Титан. Вот только как ни крути, моим паладинам до настоящих еще несколько сотен лет качаться. Это была хорошая попытка, но град молний сорвался с рук Титана, ударяя по моим ребятам. Среагировать успели 4. На удивление, замешкался именно их командир, Андрей Андросов. У меня ёкнуло сердце, поняв, что я прямо сейчас могу потерять друга. А еще я успел себя проклясть за то, что дал ему мало времени подготовиться. Все-таки 4 паладинов срабатывалась чуть дольше. Да, все эти мысли проскользнули у меня за доли секунды, пока я внезапно не увидел, как Титан снова заорал и начал трясти рукой, которая у него начала стремительно темнеть. «Будешь знать, падла, как лекарей трогать», — весело засмеялся Андрей, на голове у которого сейчас была натуральная прическа афро от статического электричества. Одежка его была разорвана в клочья, но глаза его светились весельем. Мгновение, и рядом возникли Горохов и Остапов, которые, схватив за ручки, утащили через чур безбашенного командира. Я же наблюдал действия некроза, темной стороны лекарского дара, который Андрей передал напрямую через молнию, использовав ее как энергетический канал, чтобы пройти под защиту Титана. И Исполину это явно не понравилось. «Андрюха, красава», — бросил я, когда его транспортировали прямо ко мне. «Но больше так не делай, эта тварь сильна, и еще одного такого удара можешь не пережить». «Да я уже понял», — смущенно сказал Андрюха, тряся головой. «Но ведь получилось клево же, правда?» «Клево», — подтвердил я. «Тут не поспоришь». «Пош-шашар на позиции», — отрапортовал мне Шнырька, тыкая пальцем в нужную сторону. Я повернулся и увидел моргание ходовых огней дирижаблей, которые зависли в сторонке. «Что ж, раз они готовы, значит, и я готов». Я создал иллюзию в виде большой красной прицельной метки, которая была направлена на грудь Титана, и мои храбрые военно-воздушные силы не сплоховали. Удар от акулы впечатал Титана в землю, испарив огромное количество льда и земли, и создав взрыв ужасающей силы. Вот только, когда дым и пар рассеялся, эта сволочь, ошеломленная, но невредимая, начала вылазить из огромной воронки. «Да как же его убить?» – потрясенно сказал Андросов. «Сегодня убивать его не нужно. А как будем убивать в будущем, я вам расскажу», – улыбнулся я. «Улих, я кое-что почувствовал, и мои губы растянулись в улыбке, очень недоброй улыбке. Мгновение, я переместился к викингу, который яростно поглощал желейки. Мне же не кажется, твой дядя снова упал тебе на хвост», – Улих на секунду задумался, и лицо его исказило ярость. «Да, эта сволочь рядом. Неужели он хочет пролезть в наш мир? Отходите, я с ним разберусь». Несмотря на серьезность ситуации, я рассмеялся. Немного нервно, но тем не менее. «Слышь, хорош уже, викинг недоделанный. Разберется он. Разбиралку почини свою сначала, Сандр», — начал угрожающе Улих. «Да я уже 1000 лет, Сандр, заткнись и слушай. Аномалия по твою душу пришла. Так давай порадуем вселенную законной добычей. Она еще не поняла, что Титан здесь тоже без билетика. Уверен, что нам получится поменять одного безбилетника на другого». Надо признать, что Улих мыслил быстро, очень быстро. Он мгновенно все понял, и на лице его появилась улыбка. Когда я взглянул на обычные, но немного артефактные механические часы, не подвластные энергетическому удару Титана, секундная стрелка приближалась к нужной отметке. Через 27 секунд, около вот того ледника. «Готов, не выпускайте его из воронки», — рявкнул я. «Используйте все, что можете». Ну, и ребята использовали все. Удары техник, огонь, пламя и молнии. А посреди всего этого ада на башке Титана натурально прыгал Бурбулис, стараясь расковырять шпагой магушку исполина. Слабоумие и отвага во всем ее великолепии. Но всего этого не было достаточно для того, чтобы пробить защиту Титана, ведь ее нельзя было назвать энергетической или физической. Больше всего подходило слово «абсолютное», но мы же знаем, что в многомерной вселенной нет ничего абсолютного. Эту броню тоже можно проковырять. Я даже знаю, как, но к этому нужно было подготовиться, а мы сейчас не были готовы, поэтому приходилось импровизировать. Мы колбасили Титана ровно до того момента, пока он снова не запустил свою гадскую ауру. К этому мы были готовы. По моему приказу отпрыгнули подальше, и нас зацепило лишь краем. Но за это время Титан смог выбраться из ямы, яростно зареветь, бросившись на меня, безошибочно идентифицировав как главную угрозу. Вот только это мне и было нужно. Я бросил взгляд на Улиха, который приблизился к аномалии, раскрыл свою душу и позволил многомерной вселенной идентифицировать его и утащить прочь из мира. Прямо сейчас я видел, как за его спиной открывается воронка, которая утянет его далеко-далеко, в самые темные части вселенной, дабы наказать идиота, возомнившего себя высшим существом, выше, чем сама вселенная. «Сейчас!» — крикнул я, одновременно создавая еще один красный прицел на нужной части тела Титана. А дальше за долю секунды случилось два события. Первое — Улих в последний момент, вместо того чтобы погрузиться в воронку, отпрыгнул в сторону. Второе — это был выстрел акулы, врезавшийся ровно в нужное место Титана, который оторвался от земли и залетел прямиком в аномалию, которая тут же захлопнулась за ним. А я вдогонку послал столько энергии, сколько смог собрать в один импульс. Выглядело это как огромный энергетический подожопник. Кажется, в конце аномалия довольно чавкнула, но это может быть мое воображение. «Саша», — раздался расстроенный голос Кати, — «а как так-то мы прибыли, а тут все закончилось? Жизнь, боль, радость моя, жизнь, боль», — потряс я головой, с трудом борясь, дабы не отключиться. «Не, мои эпичные отключения в конце тяжелых заруб, это уже буквально визитная карточка, но здесь собралось слишком много народу, дабы я мог себе это позволить, да и мне еще к хранителю лететь, чтобы задать ему свой любимый вопрос. Какого хрена? Многомерная вселенная, окрестности запретного мира». На самом деле, в это же мгновение случилось еще одно событие, которое Сандр не успел уловить по той простой причине, что аномалия захлопнулась, отрезав его от инфополя многомерной вселенной. Коварный бог Лаки шел по следу за своим племянником и почти добрался до нужного мира, когда прямо в него врубился Титан. Ошеломленный, слегка потрепанный и находящийся в крайней степени раздражения и ярости Титан, Лаки ничего не оставалось, кроме как вступить с Титаном в смертельную схватку. Это должна быть легендарная битва, и длиться она будет очень долго. Вот только план Лаки пошел наперекосяк. Этот долбанный племянничек до последнего действовал согласно его, Лаки, плана, взбаламутив запретный мир и создав нужную аномалию, через которую сам Лаки мог попасть в этот запретный мир. А прямо сейчас оказалось, что неизвестно откуда возникший Титан воспользовался этим черным ходом, и теперь этот путь для Лаки закрыт. Каким образом Титан оказался там? Как это вообще возможно? Лаки автоматически отвечал ударом на удар. Он сражался тысячи лет, в том числе с Титанами, и знал, как с ними обращаться. Вот только этот легкий энергетический запах, который исходил от Титана сейчас. Охотник, удивленно спросил Лаки в воздух, откуда в запретном мире охотник? Но полетевшая молния от Титана отвлекла его от этих мыслей. Прямо сейчас нужно было справиться с ним, а уже дальше снова разрабатывать новый план, который позволит получить ему носителя хладной крови, которая изменит все в этом мире и позволит ему, Лаки, занять достойное место в пантеоне богов. А единственное достойное место для него может быть над головами этих зажравшихся снобов. Обращение авторов. Кто пропустил, на ад начата выкладка еще одного нашего совместного цикла «Орден архитекторов». Много проды каждый день. В первом закрепленном комментарии под книгой вся информация. Приятного чтения. https://outhartaday.work/410640. Глава 21. Простая битва в глазах остальных и полный хаос в моей душе. Вот что мы получили после сражения. Все были довольными. Однако были и расстроенные, кто не успел на самое веселье, и теперь даже ходят разговоры, что титаны оказались уж слишком слабыми. Вот что значит разбаловал людей, и это ой как хреново. Еще год назад они кричали бы в ужасе и спрашивали, как титаны существуют. А теперь это для них нормально, и они считают их слабаками. Полагаю, что этим вопросом я тоже займусь. Не понравилось мне то, что я не увидел у всех на лицах достаточной серьезности. Вот Ульрих был очень даже серьезен, потому что раньше встречался с ними. А мои жены, кажется, так и не поняли до конца, и это как раз мой косяк. В скором времени я приглашу их на просмотр своей души. Отправлю их часов на 20 в увлекательное путешествие по многомерной вселенной и покажу, на что способны опасные личности. При этом не буду жалеть их психику, пусть увидят, что случилось с теми, кто оказался слабее титанов. Саш, а еще титан будет, а то обидно, это была недовольная котя. Я лишь покачал головой на эти слова. Андрюха тоже странно на нее смотрел и хотел что-то сказать, но решил, что одного сражения на сегодня ему хватит. Не знаю, но надеюсь, что не будет, ответил ей. Дома я покажу тебе, на что способны титаны, и потом спрошу тебя снова, хочешь ли ты с ними встретиться. Я хочу, тут же отозвался волк, который вовсю командовал тут. Хорошо, кивнула мне котя и отправилась к Хельге, которая сейчас общалась с отцом. Хельга явно переживала за отца, но виду не подавала, а он, в свою очередь, держался так, словно ничего и не случилось. Через некоторое время он отошел от нее и подошел ко мне. «Я удивлен», — говорит он мне, — «люди так ничего и не поняли. Может, расскажешь им, как минимум, это будет честная слава, которая принадлежит только тебе». Вот он сразу все понял. А зачем, что это изменит? Пусть эта победа сегодня будет общей, ведь мне уже заплатили за нее, отвечаю ему, присаживаясь на камень, которого тут раньше не было. Вообще, ландшафт совершенно поменялся после нашего сражения. Полагаю, что твоя плата была силой, хмыкнул он, а вот и неправильно, улыбаюсь с его выводов. Сила, это всегда приятно, но я знаю, как она достигается. Сегодня мне заплатили опытом. Я некоторые моменты не досмотрел. Люди привыкли, что Сандр всегда побеждает и можно не бояться смерти. Смерть, это не всегда плохо, пожимает он плечами. Ой, все. Махнул на него рукой и взял в руки кружку с какао, который мне передал Шнырька. Только ваших разговоров о Вальгалле мне не хватало. Помню, кстати, я случай, когда к нам пришел один человек в крепости, спросил, верим ли мы в Вальгаллу. Ульрих выпучил глаза и заржал, как не в себе. Серьезно, не поверил он мне. Кто это был? Тофи, Ирвин, не знаю, кто такие эти двое, наверное, легендарные личности по вербовке в пантеон, но тогда там был совсем другой, Дорн, кажись. Не знаю, как он пробрался через всю защиту, но нам потом пришлось целую неделю отогревать его, ведь он был простым человеком, даже без способностей. Да ну, простой человек и добрался до вашей крепости, тут он уже явно думает, что я сказки ему рассказываю, а потому призвал иллюзию с этим человеком, чтобы показать его. Узнаешь? Узнаю, скупо кивнул Ульрих, и по его лицу было видно, что он озадачен. Это Харальд Неистовый, человек, который когда-то появился в пантеоне и сказал, что хочет быть с нами. Над ним тогда многие посмеялись, но задание дали, и за короткий период он стал одним из самых уважаемых людей в пантеоне. При этом изначально силы у него не было, но зато был талант. Талант? Заинтересовался я этой историей. Вообще, обстановка мне напоминала сейчас ту, которая была еще при моей жизни охотником, когда после важного сражения наступал отходняк. Одни пили, а другие травили байки или хвастались, какой вклад они привнесли в битву. Неистовым его прозвали не за достижения в сражениях, ведь он мог вынести мозг любому, даже моему отцу. Он привел в пантеон столько важных личностей, что стал очень значимым лицом там. Даже Лаки, при всем своем характере, никогда не шутил над Харальдом. Понятно. На этом наш разговор был закончен, так как Ульрих пошел снова к Хельге. Глядя на них, я видел, как их ауры меняются от бурных эмоций, хотя снаружи они выглядели полностью спокойными. Кстати, мы тут находимся ровно до того момента, когда северные войска не придут сюда за своим королем. А пока этого не произойдет, у меня есть немного времени. Нашел волка и отдал ему парочку приказов, и не забыл про Андросова, для которого у меня тоже были поручения. А затем сел обратно на свой камушек и стал ждать. Сахалин, усадьба графа Дорничева. Так хреново графу уже не было давно. Он себя ощущал не хранителем, а обычным пацаном, которого на скорости сбил огромный грузовик. Но вместо перерождения, как бывает в тех книгах, которые любит читать одна из его жен, он едва не умер насовсем. Кстати, любовь жены к этим книгам была не пустяковой. Некоторое время она была жрицей в одном далеком мире, который давно исчез. И там встречала вот таких вот людей, которых посылали местные боги на помощь своим подданным. Но это сейчас и не важно. А что важно, так это его самочувствие и разруха в его хранилищах. В тюрьме случился побег, которому он не смог помешать. Этот период был для хранителей священен. Время, когда они напитывают парад планет своей силой и делятся самым сокровенным, чтобы мир и дальше оставался закрытым. Одна из величайших тайн их сообщества. И этот ритуал нельзя было отложить или нарушить. Проще убить себя, чем это сделать. Ведь тогда некоторые тайны и секреты перестанут быть таковыми. Кто-то помог титанам бежать. И он точно знал эту дату, вплоть до минуты. А ведь ее никто не мог узнать. И сейчас Дорничев не шутил, когда думал об этом. У него в голове вырисовывалось лишь два варианта, которые могли произойти. Это чудовищное совпадение или предательство. Если предательство, то все намного хуже. В разы и разы хуже. Узнать о точном времени могли лишь другие хранители из главной ложи. И вот тут выходит проблема. С одной стороны, он должен тут же доложить, а с другой, у него есть обязанности в этом мире, которые нужно постоянно выполнять. Хотя, если посмотреть на его жизнь со стороны, то не покажется, что он вообще что-то делает. Но стоит ему уйти, как все встанет на свои места. Грубо говоря, его жизнь – это постоянная внутренняя борьба и подавление разных личностей, стихии и энергии. Не проходило дня, чтобы ни он не латал дыры, которые могут угрожать не уничтожению человечества, а оттоку магии из этого мира, что приведет к рождению слабых людей. А слабые на магию миры идут в технологический процесс, но не факт, что людям здесь хватит времени, чтобы перестроиться. Дорогой мы не нашли их, они убежали. Явилась в его тюрьму Гая и доложила о выполнении своей задачи. Хреново, сплюнул он. Одного прогнал охотник, что тоже хреново. А вот где второй, и тот, кто ему помог? Мы этого не знаем, но сейчас усиленно ищем. Такое ощущение, что он растворился в этом мире. Даже я не могу его найти. Даже, прикинул в своей голове хранитель это слово. Гая была отличной ищейкой, и от нее скрыться очень даже сложно. Но и Титан, который еще не обнаружен, тоже непростой. Мало кто знает историю его заточения. Понадобились силы трех хранителей, чтобы справиться с ним, когда он решил прорваться сюда. С тех пор он остался один в этом мире, а двое других хранителей отдали свои жизни. «А как там с Инферно?» – уточнил он. «Мы поймали только одного человека», – сказала она и, положив свои руки на его голову, стала воздействовать магически. Таким образом она перенимала часть ежедневной боли на себя. «Ты же сказала, что никого не удалось поймать. Так это демонолог. Я уже допросила его. Он не знает, кто его нанял, но работает здесь давно. Даже не знает толком, зачем кому-то понадобился Титан. Он считал, что именно он главный в этой операции, а по факту его разыграли в темную. Демонолог отвлек нас на себя, вместе с прорывом Инферно, пока с другой стороны не зашел кто-то иной. Гадство. Мне нужно немного подумать», сказал Дарничев и достал из кармана живую картошину, а затем стал ее гладить. Та, в свою очередь, задрожала от удовольствия и запищала. «Если у тебя нет других планов на этого человека, то у меня есть предложение», вдруг выдала Гая. «Слушаю тебя, моя дорогая жена», хранитель знал этот взгляд своей жены. Он собирался придумать, как наказать демонолога, но, судя по всему, его жена придумала что-то пострашнее. «Предлагаю позвать сюда охотника. В любом случае, тебе нужно с ним говорить. Отдай этого человека в его руки. Почему-то мне кажется, что у него это выйдет лучше, чем у тебя». Хранитель, конечно, мог обидеться на такое, но не стал. Зачем, если она права? Он так устал от этой крови и страданий. Они разрушали его хрупкую душу. Ему хотелось просто закрыться в своем пространственном хранилище и немного отдохнуть. Ведь лишь там он мог не слышать всех этих звуков в голове. Вот даже сейчас в Тихоокеанском регионе произошло столкновение двух могущественных сил, о которых даже охотник еще не знает, и плевать им на людей. Битва была серьезная, и ему нужно устранить эти проблемы, пока не пострадали люди. Все эти звуки и голоса постоянно лезут в его голову. «Хорошо», — ответил он жене. «Полагаю, ты права. Я доверяю твоему мнению. Тогда сразу лови, мой дорогой муж, второй вопрос. Он связан с картошкой?» — в надежде спросил Дарничев. «Увы, но нет, мой дорогой», — отрицательно покачала головой Гая. «Гадство», — расстроился мужчина. «Давай свой вопрос, только не добей меня». Видно, что Гая не решалась его задать и медлила. «Как мы сообщим о предателе? Тебе нельзя покидать мир, но если не сообщить, то станешь отступником. Ты уже придумал, как поступить?» «Конечно, дорогая», — улыбнулся он. «Сейчас пойду, пожую картошечки и застрелюсь». Картошка в его руках все понимала и, услышав такие слова, завизжала от страха. Пришлось ее успокаивать и говорить, что разумную картоху он не ест, а лишь плохую и зубастую, но очень вкусную. «Не поможет. Ты уже трижды в этом году стрелялся, и все равно живой. Кстати, я тебя поздравляю, в этот раз не по вине охотника». Дарничев тяжело вздохнул. «А вот тут еще нужно разобраться. Почему-то мне кажется, что он имеет отношение к этому случаю. Это, конечно, не мое дело, но вы уверены, господин?» — спросил меня Пожарский, когда я озвучил ему свой план действий. «Уверен. И не смотри на меня так, я не устал». На этом дискуссия закончилась, и мы полетели на Сахалин. Конечно, мне не хотелось сейчас туда добираться, но видно, хранителю вообще дурно, если он не может лично явиться, а для него это как бы не такая уже и большая проблема, но поговорить с ним мне нужно. Я хочу узнать, что случилось и чем теперь это грозит. Я прямо ощущаю, что энергетическая нить этого мира натянута, как струна, но вроде рваться пока не собирается. Пока летел, я успел отдать приказы по новому королевству, ведь там полным ходом идет уже стройка. Ашик отличился, когда за два дня дошел до нужного места и очистил его. Сказал, что не хочет тратить больше времени, чем необходимо, и этому я тоже рад. Ведь я предполагал, что такое может быть. Ему всего лишь нужно понять, что он хан и за ним последуют хоть на смерть. Главное, отдать нужный приказ. Мотивация, вот что необходимо было Ашику, чтобы гнать своих людей на лошадях по... Хотя тут я загнул. Лошадей там хоть и было много, но транспорта с собой они тоже взяли приличное количество. Пока летели, я все же обдумывал слова Ульриха о том, что нужно было сказать своим людям, что сегодня они все умерли. Один. Бурбулис, вообще, все умерли. Даже не умирающий затупок был мертв. Единственный выживший, это Ульрих, и тут нет больше никаких споров и прочего. Если бы там не было меня, то это неминуемо произошло бы, не было бы сражения или чего-то подобного, только смерть и уничтожение мира Титаном. Титаны опасные, в первую очередь, из-за своей души и ее свойства. Они подобны гигантским ненасытным воронкам, которые, убивая, поглощают своего врага и увеличивают свою силу. У них гигантская и невероятно сильная душа, а еще аура, которая расходится в стороны и убивает тех, кто кто оказывается в зоне поражения. Конечно, активировать это не так легко, но если Титан поймет, что проигрывает, то сделает это. В нашем случае, он трижды применял свою способность, и все три раза я накрывал каждого человека своей душой. Противостоять этой способности можно только, если твоя душа сильнее или хотя бы равна. Вот у Ульриха она тоже не слабая, и ему хватало сил, чтобы не умереть, но вот накрыть других, тут уже нет, извините, прилетели. Докладывает пожар, а я даже не заметил. Зато заметил сахалинский картофельный магнат, который уже ждет меня. Куда будем садиться? Спрашивает меня пожарский. Я не уверен, что это посадочная полоса. Все нормально, отвечаю ему, глядя на это все глазами шнырки. Это и правда, взлетная посадочная полоса прямо в центре картофельного поля. Весело было садиться на скорости, когда по полосе бегала картошка, которая отпрыгивала в стороны, чтобы мы ее не сбили. Тут только не хватает еще хранителя, который бросится защищать ее и остановит наш транспорт, чтобы вдруг никого не задавили. Однако, когда мы вышли и я увидел Гаю и хранителя, то понял, что такого он бы не сделал. Ведь он сейчас выглядел настолько хреново, что победить его сможет даже шнырка. Зато Гая прибавила в силе. Видимо, решила защищать мужа, в случае чего. «Скажи мне, Сандр», вместо приветствия начал он, «ты не причастен к тому, что случилось?» «Интересный вопрос. Может и причастен, но пока не узнаю подробностей, не скажу точно. Я же говорил», повернулся он к жене, «шансы не нулевые. Затем меня пригласили в дом, что бывает не так уж часто в этом месте. И мы пошли в гостиную, где мне рассказали уж очень интересную историю о том, что произошло. На удивление, хранитель практически ничего не скрывал, кроме пары моментов, но их он обозначил, как секрет своей лиги хранителей, и он не может мне сказать больше, не убив меня. А поскольку убить меня сейчас он не сможет, то и говорить не будет. А потом еще добавил, есть вероятность, что я опять могу переродиться, даже если меня убить со своей памятью, а потому фиг мне, а не подробности. А ведь была у меня надежда, что на фоне слабости он проболтается. Интересно получить информацию о хранителях. В общем, диалог длился часа два, и ситуация очень даже неприятная. У меня такое ощущение, что скоро на этот мир будет иметь виды половина вселенной, которая облепит эту планету со всех сторон и будет искать, как подгадить живущим здесь, а по возможности и засунуть сюда своего миньона на убой. От того хранителю и хреново, что он держит много таких ударов, а ведь может и не держать и оставить все. Планета и сама справится, вот только методы у нее часто очень радикальные. Также мне пришлось рассказать немного о нашей битве. В конце, когда я сказал, что проблема титанов решена, он выдал мне, что еще одного не нашли и он где-то на этой планете. Дорогой хранитель мира, в котором я живу, ты не считаешь, что именно с этой информацией нужно было начинать? Полным иронией голосом спрашиваю у него, и натыкаюсь на взгляд, который говорит: «Да нет, все нормально. Это поменяло мои планы и пришлось отменить все празднования. Кроме того, перевести все свои силы снова в боевой режим. Второй титан тоже был древним и мог убивать своей аурой через душу. Значит, нужно просто найти его и позвать меня. Вот только, как всегда, есть тысяча и одно «но». Дай титану время и он окрепнет». Этот был в ослабленном состоянии после плена и на радостях сразу полез в битву. А если бы полгодика ему отдохнуть, то тогда, даже не хочу думать, что придется сделать. Хотя, что тут думать, придется выпускать из недр души червя. Но потом, кого мне призывать, чтобы убить червя, даже не знаю. Ладно, я хочу видеть демонолога, который все это учудил. Можно это устроить, без проблем, отмахивается Дарничев. Я даже больше скажу, тебе выпала честь лично решить его судьбу. Взмах руки хранителя и в комнате возникает связанный по рукам и ногам интересный человек. А интересным он был, потому что не был человеком. Это он? Спрашиваю у Дарничева. Он. Серьезно отвечает мне. Хранитель явно был в этом уверен, а вот на лице у Гаи появился ужас. Хорошо, спокойно отвечаю я и в следующий момент сворачиваю ему голову, мгновенно оказавшись рядом. Из тела демонолога вырывается едкая энергия инферно, которая направляется в сторону графа. Гая тут же оказывается рядом с мужем и закрывает его своим телом. А я думаю лишь о том, почему он стоит. Ну махни ты рукой и свали в свое убежище. Но нет, видимо, сил уже не хватает. Пришлось мне через тень прыгнуть в сторону Гаи и оттолкнуть ее, а затем принять в себя очень мерзкую энергию,